Глава третья. Союз человечества. Недолго я томился в неведении. Где-то с 80-м захваченным кубом, когда к Федерации Земли присоединился 150-миллионный вражеский солдат, еще порядка 10 миллионов разбежались, мы не смогли их вовремя заинтересовать. В моем магазине, где можно было приобрести что-то за токены заслуг, я увидел, что можно создать портал из вселенной КВВ во вселенную зергов. Это была бомба. Конечно, была в этом и ложка дегтя. Портал создать я мог только во внешнем КВВ, где у меня с ресурсами и армиями дела обстояли не лучшим образом. Однако я все-таки смог создать портал из пещерного города в диких землях возле герцогства Монтания, вместо на Красной планете, которая находилась недалеко от подконтрольной мне матки насекомых. Я опасался полностью доверять герцогине Мурак, но во внешнем КВВ она была единственной моей достаточно сильной союзницей. Мы начали переправлять ее войска из высшего пояса КВВ в средний через два портала. Несмотря на то, что герцогство Монтания было намного больше и пользовалось большой поддержкой Великой Горной Империи, герцогство Мурак находилось в высшем поясе, где разумные жили богаче и плотность населения была выше, поэтому по силе они были примерно равны, если, конечно, Великая Горная Империя не приведет свои войска. Помимо этого, у герцогства Монтания были хорошие многолетние связи с местными государствами, поэтому мы изначально не собирались вести полномасштабную войну, а только лишь закрепиться и осадить мародеров и работорговцев. Но не все идет так гладко, как планировалось изначально. Несколько стран из области решили таки провести новую зачистку диких земель. Полноценная война была неминуема, но мы не собирались сдавать свои новые земли без боя. За проход через портал герцогиня Мурак щедро отблагодарила меня, дав фурам возможность сменить подданство. Я составил договор о присоединении к Федерации Земли нескольких независимых республик фуров, и они с радостью его подписали, после чего переселились в дикие земли. КВВ, кстати, нескольким лидерам из их числа выделил деревенские стелы. Конечно, эти стелы не могли воскресить фуров, умерших на Красной планете. Можно сказать, что она не входила в зону ответственности КВВ, но и этого было достаточно, чтобы начать новую жизнь. Я сразу же дал фурам работу. Во-первых, недавно мы начали делать тетиву для луков не из синтетических волокон, а из паутины, которую плел особый вид пауков на Красной планете. После зачарования она становилась еще более прочной и износостойкой, сохраняя свою эластичность и упругость. Для рукояти и плеч использовались различные виды зачарованного дерева, которые склеивались между собой субстанцией, также производимой насекомыми. Пусть это был не композитный материал, блочный лук мы сделать не могли, но из-под руки фуров после некоторой доработки у зачарователей в Монтании и других близлежащих странах получался весьма неплохой для КВВ лук, который можно было продать в Союзе порядка с небольшой, но приятной выгодой. Также на КП подконтрольная мне матка насекомых начала создавать еще один вид муравьев. Пока они еще были яйцами, на них нужно было капнуть кровью, а потом еще кормить муравья на стадии личинки. Когда же муравей вырастал, что происходило довольно быстро, буквально за 3-4 недели, он становился послушным тому, кто его вырастил. Разумеется, приоритет все еще оставался у их родительницы, но на КВВ насекомые не могли друг с другом связываться. Этот муравей был, конечно, слабее, чем прокачанные лошади в среднем поясе, но был достаточно неприхотливым, быстрым и выносливым. Его нельзя было прокачать с помощью эрос или очков духа, но этого и не нужно было. Многие фуры быстро стали погонщиками караванов, а также боевыми всадниками. После обучения стрельбе из лука прямо на ходу из них получилась отличная армия конных, точнее, муравьиных лучников. Они могли стать наемниками для охраны торговых караванов от бандитов. Погонщики и всадники были хорошо приняты в некоторых местных странах и быстро начали зарабатывать, но они не забывали о своих корнях и значительную часть доходов отправляли в родные деревни, откуда я уже получал свою часть в виде налогов. Прошли месяцы. Почти сразу после создания портала мы столкнулись с кризисом производства. Клиенты на стрелы и другое оружие в союзе порядка уже начали требовать увеличения поставок. Сетевики Terra Company также проявляли недовольство, поэтому Святому Корпусу пришлось напрячься и отвоевать несколько фабрик, а потом выделить переносчиков, чтобы те занимались поставками. Также пришлось выделить охрану, которая с риском для жизни под надзором истребителей прорывалась к фабрикам из порталов. Последние месяцы за фабрики постоянно шли бои с переменным успехом, но нам пришлось пойти на эти риски, чтобы не потерять выгодные контракты. Поэтому количество атак на другие кубы нам пришлось снизить. Я снова начал работать сверхурочно, чтобы нивелировать потери темпа. Одно радовало – количество истребителей в небе уменьшалось. Да, противник также научился противостоять нам. Роботы делали истребители-обманки, которые выглядели точно так же, как и настоящие истребители, но не имели никакой защиты и серьезного вооружения. Когда кто-то из наших людей атаковал такой истребитель, он раскрывал себя и мог быть атакован другим, уже настоящим истребителем. Но наши бойцы научились делать ложные атаки, чтобы заманивать вражеские истребители в огневой котел. Роботы также делали засады на засады. Сама же поверхность планеты уже кишела низкоуровневыми бойцами. Когда низкоуровневые призыватели Федерации начали поднимать свой уровень в воздушных налетах, их появились десятки миллионов. Каким бы тупым ни был боец, если он продолжал умирать каждый день на протяжении нескольких месяцев, он мог научиться некоторым азам выживания. Пусть вычислительная мощь квантовых компьютеров была сильна, но учесть все вероятности во всех местах конфликта было сложно даже для них. Бойцы действовали самостоятельно, многие из них не имели четкого приказа. По выходу из порталов бойцы Федерации получали брошюры с различными новостями или образовательными материалами. Были также и методички с новыми идеями ведения сражений против Яма-юнитов и других роботов. Самые успешные, удачливые или креативные бойцы всегда делились своим опытом с аналитиками Федерации. Да, бойцы других стран также учились, но без единой системы скорость их обучения уступала нашей. И, конечно же, все успехи Федерации Земли регулярно транслировались землянам на КВВ через министрелей, журналы и газеты, листовки или через ораторов на площадях. Федерация все еще не могла задействовать все свои силы, так как предатель в любой момент мог ударить в спину. И вот на четвертый месяц второй волны катастрофы, когда уже все газеты начали твердить о скорой победе над роботами, зашевелились армии исторических и современных ЕС и США, а вел их за собой небезызвестный Анре Дюбуа, который к этому времени стал самым влиятельным землянином, ну, после меня, конечно, и мне нужно было очень серьезно подумать, он ли был тем самым предателем, или его кто-то наускивал. Службы разведки вокруг него работали очень хорошо. Важные шишки землян уже прознали, что на меня работают метаморфы, поэтому система защиты совершенно секретной информации и самых важных руководителей была на крайне высоком уровне. Шпионы Федерации так и не смогли подобраться к нему близко и прошерстить его окружение. В любом случае, в предстоящем конфликте сначала нужно было победить Анре, потом выяснять, на кого он работает. Но неприятной новостью для меня стало то, что каким-то образом новый блок, получивший пафосное название «Союз человечества», сумел договориться с роботами. Все армии роботов на территории Союза резко прекратили свою разрушительную деятельность и направились к землям Федерации Земли. Сказать, что я был в гневе, значит ничего не сказать. Первым делом Я издал указ об изменении квот на алхимические бомбы с одной штуки в руки до сразу 5 штук. За 3 месяца у нас скопилось их изрядное количество, пришло время использовать запасы. Во-вторых, я официально объявил войну Союзу человечества. Пусть они еще не напали на Федерацию, сговор с роботами был налицо. Не имело смысла ждать вражескую атаку и терять инициативу. Параллельно с этим мои люди начали распространять информацию, что Союз человечества сговорился с машинами, поэтому подлежит полному уничтожению. Именно полному уничтожению. Многие страны серьезно пострадали от деятельности роботов, поэтому могли пойти на отчаянный шаг и примкнуть к Союзу, чтобы избавиться от этой проблемы. Чтобы предупредить такой вариант развития событий, я объявил тотальную войну на уничтожение, которая могла испугать колеблющиеся страны. Не прошло и 2 часов с того момента, как войска роботов поменяли направление и двинулись в сторону регионов Федерации, как войска Федерации атаковали несколько десятков городов Союза. Буквально за 1 день Союз потерял миллионы солдат и жителей убитыми и пленными. Фактически, мы в первую очередь нападали на те города, где была высока вероятность нахождения запасов материалов и деталей роботов, а на следующий день в атаку отправились завербованные бывшие солдаты армии роботов. Даже уменьшив количество атак на кубы с 20 до 10 в день, по итогу 3 месяцев нам удалось совершить рейды на 800 кубов и 2 крейсера Куба. На территории Федерации Земли остались только 6 крупных вражеских армий. Многие армии исчезли с территории России, КНР и некоторых других союзников. По итогу к Федерации присоединились 1,5 миллиарда опытных солдат, из которых на данный момент удалось мобилизовать 200 миллионов. Если они все погибнут, на их воскрешение придется потратить более 1 триллиона очков духа, то есть несколько 100 триллионов эрос. Но выхода на данный момент у меня не было. Уже сейчас было понятно, что мы не сможем подавить всех роботов до 3-й волны катастрофы. Но нам хотя бы удалось увеличить время прибытия любой последующей волны до 20 дней. Поэтому предыдущий ивент на полное уничтожение роботов был досрочно выполнен буквально на днях. Земляне получили еще 100 дней до падения барьера. То есть сейчас у нас оставалось около 9 месяцев. За это время мне нужно было консолидировать силы землян и подготовиться к одновременной войне на 2 фронта. Учитывая время атаки, я уже не сомневался, что враг по ту сторону барьера хотел перекрыть землянам доступ к планете и отрезать КВВ от Земли. Уж не знаю, чуйка это была моя или везение, но хорошо, что я не стал преодолевать барьер в сторону потенциального врага. Теперь я был более чем уверен, что по ту сторону меня ждал серьезный противник, который обладал не только солидными силами, но и массой возможностей для предсказания моих действий. Если в мире гоблинов мировой закон меня хорошо защищал и скрывал от хранителя, так как я был на очень хорошем счету у МЗ, то во вражеском мире МЗ не смог бы меня спрятать от пророческих заклинаний и заклинаний обнаружения. Впрочем, я не собирался отправлять своих новобранцев на убой. Впереди каждой моей армии двигались плотные ряды бойцов-легионеров, недавно завербованные солдаты следовали уже за ними. Они были переобучены в стрелков и вооружены луками. Пусть у Федерации сейчас не было столько высококачественных стрел, как раньше, но древних стрел, произведенных на мануфактурах Федерации Земли, Республикой Фуровой Гоблинской Республики, были некоторые запасы. Луки также нам удалось заменить лишь на незначительную часть. Мощности фабрик на Земле катастрофически не хватало. Уже целый квартал граждане Федерации трудились сверхурочно и почти без выходных. Конечно, никто не жаловался, так как отдел пропаганды довольно точно описывал распорядок моего дня. Если даже глава государства ложится спать только раз в несколько дней, какой адекватный гражданин будет жаловаться на сверхурочную работу? У всех была общая цель – защитить Землю и Федерацию Земли на КВВ, ради нее и работали. Неожиданно для меня на связь вышел сам Анре, предложил пообщаться. Я предложил на выбор пару вариантов, либо через свиток дальней связи, либо на нейтральной территории, но он написал, что через свиток будет неудобно общаться, а о личной встрече можно забыть. Он знает о моем маленьком секрете и опасается за свою жизнь. И предложил он совершенно удивительный вариант – встреча в виртуальной реальности на Земле. Неужели его отношения с роботами достигли такого прогресса? Но мне было интересно посмотреть на Анре, поэтому я согласился. Конечно, в последнее время мое реальное тело также довольно редко покидало Святую Землю. В указанном месте мы получили устройство, которое могло раздавать интернет на всей планете и было адаптировано к капсуле. Потом перенесли его и капсулу в убежище-ловушку на морском дне. Если вдруг роботы сюда сунутся, они будут очень удивлены подготовленному для них приему. Затем мой боевой аватар лег в нашу капсулу. Устройство же соединили с капсулой с помощью нескольких серверов и передатчиков. Картинка могла слегка тормозить, но я опасался, что роботы поджарят мне мозги каким-нибудь образом. Однако все обошлось. Сначала я попал в комнату, которая была похожа на комнату ожидания перед залом совбеза ООН. Но по другую сторону двери меня ожидала совершенно иная картина. Это был огромный церемониальный зал, похожий на зал какого-нибудь короля. На троне в самом центре сидел Анре, облаченный в роскошные царственные одеяния. По обе стороны зала была куча франтов в аристократической одежде. Кто-то стоял, кто-то сидел на стуле или кресле. Я в своем черном деловом костюме смотрелся здесь совершенно нелепо. Что за пить? «Ну, здравствуй, Арес!» — с улыбкой произнес Анре. «Ща, погодь!» — ответил я ему, махнув рукой и начал озираться по сторонам. Вскоре я заметил в углу зала массивный дубовый стол. Я подошел к нему и начал со скрипом двигать к центру зала. «Что ты делаешь?» — Анре возмутился. «Погодь, говорю!» — ответил я спиной, а потом бросил, глядя через плечо. «Ты ко мне обратился или я к тебе?» Через полминуты мне удалось поставить стол на видное место прямо посреди зала. Какое-то время я прикидывал его высоту, затем потащил другой такой же стол из другого угла. Все это я делал под громкий шепот собравшихся. В конце концов, я подтащил второй стол к первому, затем попросил пару служек помочь мне поставить один стол на другой. Затем я снова начал оглядываться и вскоре заметил интересное кресло, единственное здесь, которое было современным. Оно было совсем недалеко, по правую сторону от Анре. Я подошел и обратился к сидящему на кресле человеку. «Илон, одолжи кресло». Я вежливо улыбнулся во все 32. Тот промолчал и нахмурился. Тогда я продолжил. «Если ты сейчас не отдашь мне свое кресло, завтра все газеты и журналы, которые печатает Федерация Земли, выпустят статью, где будет определенно доказано, что великий Илон Маск – зоофил, гомик и педофил, внутриутробник. Не спрашиваю про последнее, тебе не понять, но это что-то очень скверное». Илон поиграл желваками, но затем махнул рукой и откуда-то сзади принесли еще одно похожее кресло, но я даже не притронулся к нему. Маск процедил сквозь зубы что-то типа «ты пожалеешь», но все-таки встал с кресла. «Спасибо, что подогрел», — улыбнулся я, взял кресло и отправился к столам. Но пока я шел, то увидел в толпе знакомое лицо. «Серж!» — громко обратился я к молодому человеку. «Ты ли это? Давненько не виделись. Одолжишь стул?» Бедный Серега даже не нашелся, что сказать. Затем огляделся на остальных, вздохнул и встал с почти обычного деревянного стула. У них тут градация статуса в зависимости от того, на чем находится пятая точка. После я подошел к своему импровизированному постаменту, водрузил на него кресло и стул, забрался наверх, сел в кресло и закинул ноги на стул. Теперь, будучи в полоборота, я находился даже чуть выше Анре. Только после этого я произнес с широкой улыбкой: «Ну, валяй!»